Глава 27. Тесса. Я прижалась к Калину. Биение его сердца совпадало с моим, он обнял меня крепче. Прерывисто вздохнув, я провела ладонью по его груди, ощущая бугры мышц сквозь мягкую тунику. Об этом я мечтала в подземелье. Я прокручивала в голове воспоминания о Калине, думая, что никогда больше не прикоснусь к нему так. Его глаза потемнели, и ленивая улыбка тронула губы. «Привет, любовь моя», — сказал он, и эти слова, сорвавшиеся с его губ, послали еще одну вспышку жгучего желания в мое сердце. «Привет, Калин». Он практически замурлыкал, когда скользнул руками по моей спине, обхватил мои бедра, а затем поднял меня с пола одним плавным движением. И вот я сидела у него на коленях, обхватив ногами его талию. «Мне нравится, как ты произносишь мое имя». Его взгляд опустился к моим губам, как будто он думал о большем, чем просто о своем имени на моих устах. По правде говоря, я тоже. «Но больше всего я хочу услышать твои стоны». «Калин?» — мое сердце дрогнуло. «А если ты будешь произносить мое имя сквозь стоны, будет еще лучше». Глаза потемнели, он протянул руку мне за спину и перекинул мою косу через плечо, пробежавшись пальцами по ее переплетенным прядям. Я следила за каждым движением Калина, едва осмеливаясь дышать. Он сжал руку в кулак и слегка потянул за косу, притягивая меня для поцелуя. Непрошенная страсть захлестнула меня, когда наши губы соприкоснулись. Я отбросила все запреты, прижалась к нему и запустила пальцы в пышные пряди его темных волнистых волос. Он поцеловал меня так же страстно и сжал мои бедра. Я хотела большего так сильно, что едва могла выносить ткань, которая разделяла нас. И затем что-то в его поцелуе смягчилось. Его рука расслабленно провела линию вверх по моему боку и плечу, пока не коснулась подбородка. Он провел большим пальцем по моей щеке, и от глубокого, ноющего желания мои бедра напряглись. Внезапно Калин встал, подхватив меня, мои ноги все еще обвивали его бедра. Он в два шага пересек комнату и опустил меня на кровать с нежностью, граничащей с благоговением. Постель прогнулась, когда его широкое тело нависло надо мной, а предплечья оказались по обе стороны от моей головы. Он отстранился и лишь невесомо погладил меня по щеке. «Ты поглотила меня. Все в тебе сводит с ума, и все же я бы ничего не изменил. Я хочу доставить тебе величайшее удовольствие, которое ты когда-либо испытаешь». «Наполнить тебя таким восторгом, что ты забудешь собственное имя». «Я не возражаю», — прошептала я. «Но это, конечно, главное», — он усмехнулся. Он осторожно поднял подол платья до моей талии, и я села, чтобы помочь ему снять его через голову. Мое белье едва прикрывало что-либо, хлопковая ткань была такой тонкой, что отчетливо проступали набухшие соски. Его глаза, потемнев, смотрели на меня сверху вниз. «Я хочу видеть тебя всю», — пробормотал он. Со смелостью, о которой я и не подозревала, я стянула белье через голову, обнажая каждый дюйм своей кожи. «Невероятно», — прошептал он, снова нависая надо мной. Я прижала руки к его груди и покачала головой. «Твоя очередь». Он улыбнулся. Не отрывая взгляда от моего лица, он стянул через голову тунику и бросил ее на пол. Его торс, очерченный светом лампы, напоминал букву «Ви». Мускулистая грудь блестела, а мышцы пресса напряглись в ожидании моего прикосновения. Легким движением большого пальца он расстегнул брюки и избавился от них. Когда я увидела его член, то вцепилась в простыни. «Нравится?» — спросил он с ленивой усмешкой. Сердце трепетало, я кивнула. «Можно и так сказать». Я потянулась к нему, но Каллен опустился передо мной на колени. «Я не религиозен, но собираюсь преклониться перед твоим алтарем». Я вздрогнула, когда он прижался губами к моему бедру, потом нежно поцеловал и второе. Его губы прошлись по моей коже, разжигая потребность, о существовании которой я до сих пор даже не подозревала. Он бережно обхватил мои колени и развел шире. А затем его губы переместились на внутреннюю поверхность моего бедра. Медленно он придвигался все ближе и ближе, пока... «Каллен!» Я ахнула как раз перед тем, как он достиг моего лона. Он замолчал и уставился на меня снизу вверх, стоя на коленях между моих ног. «Это слишком. Мы можем остановиться, если ты не готова». «Я готова», — сказала я, отчаянно пытаясь успокоить дыхание. «Пожалуйста, не останавливайся сейчас». С улыбкой он запечатлел еще один поцелуй на внутренней стороне моего бедра, а затем переместился левее, как раз туда. И чистый восторг сотряс мое тело. Его язык скользнул по мне, и еще одна дрожащая волна удовольствия накрыла меня, заставив хватать ртом воздух. Я не знала, как смогу вынести еще больше этого блаженства. Каллен вновь провел языком по моему ноющему лону. Мое тело дернулось, спина выгнулась на кровати. Его пальцы впились в мои бедра, он притянул меня к своим губам, как будто не мог насытиться. Отбросив смущение, я подалась к нему, пытаясь двигаться синхронно. Перед глазами засверкали звезды. Еще один взрыв удовольствия прогремел во мне, сводя с ума. Мне показалось, будто я балансирую на краю обрыва. Один маленький толчок, и я упала бы в пропасть. И я страстно желала оступиться. Каллен отстранился, и душераздирающий восторг утих. С разочарованным стоном я потянулась к Каллену ногами, но он остался там, где был, со злой ухмылкой на губах. «Пока нет», — пробормотал он, накрывая мое тело своим. Мгновение спустя он скользнул пальцем в мое лоно. Я вздрогнула от нового ощущения. Дыхание перехватило, когда он приложил второй палец. Я чувствовала, как моя влага покрывает его руку, чувствовала его удовлетворение, когда я вздрогнула от прикосновения. Он приник губами к моей груди, прежде чем снова погрузить в меня пальцы. Крик безумного удовольствия вырвался из моего горла, заставив его глаза потемнеть. Я задвигалась под ним с лихорадочной самозабвенностью. Отчаянная потребность пронзила меня. Огромный, как утес, он навис надо мной. Я потянулась в объятия, выкрикнула его имя, а затем разбилась вдребезги, как стекло. Мои ногти впились в его спину. Мир вокруг меня содрогнулся, или это я дрожала? Я больше ничего не могла сказать. Грохот поглотил меня, ослепив, заглушив все, кроме ощущения его руки между моими бедрами и его губ на моей груди. Неистовые толчки сотрясали мое естество. Я прижалась к нему так крепко, что мои пальцы впились в его спину. «У меня есть ты», — пробормотал он, внезапно прижавшись губами к моему уху. «Я не позволю тебе упасть». Дрожь и пульсация замедлились, и мои чувства вернулись к жизни. Я открыла глаза, я не осознавала, что закрыла их, чтобы обнаружить его лицо, нависшее над моим. Глубокий сапфир его глаз вспыхнули жаром тысячи солнц. Вся комната наполнилась туманом. Его взгляд ласкал мое лицо, живот, бедра. «Это было...» — прошептала я. «Больше, чем я думала». «Конечно, так и было». «Это всегда так?» «Я так не думаю, любовь моя». Что-то в тоне его голоса заставило мое сердце учащенно забиться. Я была не первой женщиной, с которой был Каллен, но выражение его глаз говорило о том, что и он испытывает нечто особенное. Но он не достиг финиша. Мне необходимо это исправить. «Твоя очередь», — сказала я с улыбкой. Он приподнял бровь. «Уже? Я не хочу давить на тебя». Я обхватила ногой его бедра и притянула ближе. «Я хочу, чтобы ты был внутри меня, Каллен». С озорным блеском в глазах он обхватил руками мои ягодицы, а затем перевернул. Он лег на спину и усадил меня сверху. Моя спина соприкоснулась с теплым воздухом от камина, обдавшим меня жаром. Во мне разгорался такой же огонь. Каллен раздвинул мои ноги по обе стороны от своих бедер. Его член стоял. Казалось, Каллен готов принять все, что я ему дам. «Я хочу увидеть, как ты возьмешь контроль», — пробормотал Каллен, проводя пальцем по внешней стороне моего бедра. Я читала между строк. Каллен знал мою историю. Аберон никогда не пытался надругаться надо мной, но не раз угрожал, и очень долгое время я боялась нарушить его правила. Девушкам Тейна не разрешалось отдаваться кому-либо до тех пор, пока Аберон не выберет невесту. Наказанием была смерть. В последний раз, когда я была наедине с Каллином в комнате, это прошлое восстало, как ужасный призрак, преследующий меня. Тогда я колебалась из-за страха и неуверенности. Сейчас я не чувствовала ничего подобного. И все же Каллин хотел передать мне инициативу, чтобы я могла остановить происходящее в любой момент. Это только заставило меня захотеть его еще больше. Я приподняла бедра, а затем обхватила рукой его член. Он вздрогнул, еще больше твердея от моего прикосновения. С трепещущим сердцем я изогнулась под нужным углом. А затем я снова прижалась к нему. Он медленно вошел в меня. Все внутри напряглось. «Проклятие!» — прорычал он, глядя на меня пронзительными сапфировыми глазами. Я опустилась и вобрала в себя больше. Вспышка боли пронзила меня, и я ахнула. «Не торопись, не торопись!» Каллен нежно погладил мое бедро. Но моя потребность в нем была почти непреодолимой. Я не хотела тратить время. Я просто хотела, чтобы он вошел весь, на всю внушительную длину, наполняя меня, пока мы не станем настолько близки друг к другу, насколько это возможно. Я раздвинула бедра и опустилась еще ниже, вновь не сдержав вздоха. Мгновение я сидела неподвижно, прижав ладони к его напряженным мышцам, а затем начала двигаться. Волна удовольствия прошла по телу, стирая любой намек на боль. Я кончила во второй раз. Каллен застонал и провел руками по моим ягодицам, содрогаясь. Вокруг нас бушевал туман. Его бедра приподнялись навстречу моим. Темп моих движений рос вместе с моей потребностью. Каллен притянул мое лицо к своему и запечатлел горячий поцелуй на моих губах. В его поцелуе было нечто гораздо больше, чем похоть. Я ответила на поцелуй, изголодавшись по нему, нуждаясь в нем. Все то время, что мы провели порознь, я мечтала о близости, желала прикоснуться к нему, попробовать его на вкус, почувствовать его силу между бедер. «Проклятье! Что ты со мной делаешь, любовь моя?» — спросил Каллен грубым голосом, когда мы разорвали поцелуй. Глядя ему в глаза, я прижалась к нему бедрами. Его стоны наполнили комнату, заглушая треск огня. Весь мир наполнился запахом тумана, снега, ночи. Я откинула голову назад и застонала. Что бы я ни делала с ним, он делал то же самое со мной. Прежде чем я поняла это, я была на грани. Я попыталась остановиться, но не смогла. Еще два толчка. Это все, что мне было нужно. Еще два поцелуя. Я не хотела, чтобы этот момент заканчивался. Его член ощущался так приятно. Я хотела бы проводить так каждую ночь своей жизни. Ничто не могло омрачить удовольствие, которое я испытывала. Ничто не могло меня удержать. Мы вздрогнули одновременно. Этот восхитительный, всепоглощающий, завершающий вселенную взрыв снова сотряс меня. Туман клубился вокруг нас, как порывы пропитанного мглой ветра. Я держалась за Калина так, словно могла упасть с земли в небо и рассыпаться по нему звездами.